Академия Колла Руси сменила основанную в 1815 году папашей Сюисом на острове Сите свободную академию, которая была так популярна среди молодых художников. Проданная Сюисом некому Кребосолю, академия впоследствии была куплена итальянцем-натурщиком Колла Руси, который после войны 1870 года перенес ее на Монпарнас. Колла Руси был родом из Печениско, деревни в Абруцци, которая поставляла парижским ателье бесчисленное множество натурщиков. Во время Второй империи итальянцы в качестве натурщиков почти всюду вытеснили французов. Эту монополию они сохранили до войны 1914 года. Гоген сопровождал Шуфа не только в Колла-Руси. Иногда в воскресенье единомышленники назначали друг другу свидания в Лувре, а иногда отправлялись писать в какой-нибудь пригород. Вскоре, однако, Гогену пришлось прекратить эти вылазки. Несмотря на свое крепкое сложение, Мэтта была неженкой. Она стонала и плакала из-за малейшего недомогания. Естественно, что ее пугали приближающиеся роды. Она хандрила, еле передвигалась по комнате. Гоген не отходил от нее ни на шаг. Но и тут он не сидел без дела. Десятки раз повторяя один и тот же сюжет, он вновь и вновь рисовал этюды рук и ног. Мэтте, которой эти рисунки очень нравились, была поражена дарованием мужа. Какой приятный любительский талант. Но этот любитель вкладывал столько усердия и энергии в свою работу, что становился глух и слеп ко всему окружающему. Чего же все-таки искал Гоген на кончике своего карандаша? Разве ему чего-то не хватало в жизни, в том позолоченном существовании, которому многие завидовали? Госпожа Хейгорд спрашивала Гогена в письме, не собирается ли он приехать в Данию. «Я принадлежу к тем людям», — отвечал ей Гоген в июле, «которых судьба приговорила к оседлости. Я слишком много путешествовал, и поэтому теперь обречен на пожизненный труд. Будем же переносить эту участь по возможности стойко». Странно звучат эти слова в будничном письме, как отдаленный грохот, как глухой грозовой раскат. 31 августа Мэтта родила сына, которого назвали Эмилем. Гоген был в восторге. Молчальник громко ликовал, глядя на этого младенца, белого как лебедь и сильного как Геркулес, на это чудо своего сына. Не думайте, что так судит о нем материнское и отцовское сердце. Это всеобщее мнение, объявил он госпоже Хейгорд. Оправившись после родов, Мэтта с ребенком уехала в Данию и провела там некоторое время. После ее возвращения маленький Эмиль стал моделью Гогена. Гоген неутомимо писал и рисовал сына, теша одновременно свою любовь к искусству и отцовскую любовь. Работа у Бертена отнимала все его время. 4 сентября, в годовщину падения империи, когда правительство опасалось волнений, продажная цена ренты достигла ее номинальной стоимости. Деньги текли на биржу, который во время собраний, продолжавшихся по 3 часа, заполняла все более многочисленная и шумная публика. Вокруг корзины, у которой располагались маклеры, волновалась, кипела распаленная страстью к игре и к наживе толпа спекулянтов и всевозможных посредников. Некоторые из них, сбившись в кучки, сообщали друг другу на ухо названия ценных бумаг, цифры, давали советы, что купить и что продать, а снаружи у колоннады биржи в любую погоду под гомон еще более густой, может быть, еще более возбужденной толпы производили свои операции агенты неофициальной биржи «Кулисы». Но как ни был Гоген занят своей службой, он снова прилежно посещал вместе с Шуфом Академию Колла Руси. В противоположность большинству любителей, которые очень легко удовлетворяются своими маленькими достижениями, не замечая трудностей, которые предстоит преодолеть, Гоген чем больше рисовал и писал, тем более сложно считал свою задачу и тем острее чувствовал неудовлетворенность. Он понимал, что ничего не знает, мрачно, недовольный собой, он, однако, не отступал и терпеливо, упорно, настойчиво возвращался к мучившим его проблемам.